Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляем с праздником. Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. И о Боге нельзя думать. Где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Господь – это чистейший Дух. Бог – это любовь. Мы с вами любовь не видим, запаха не имеем. И ум свой не видим, и совесть не видим, и ради Бога не видим, и радиацию. Очень много, что мы не видим, но верим, что это есть. Тот человек, который верит, что Бога нет, у него дара веры нет. Вера – это дар Божий. Так и Христос говорит: «Ко мне никто не придет, если Отец мой не призовет». Вот представьте себе так, в консерватории играет музыка Баха или Моцарта, полный зал народа, и все сидят в умилении, даже у многих на глазах слезы, и вдруг заходит человек, глухой. Он ничего не слышит. Он посмотрел на всех, махнул рукой и ушел. Почему? Потому что у него дара слуха нет. Он не слышит. И когда вы видите человека, который говорит, что Бога нет, у него дара веры нет. Вот даже хоть на минуточку человек бы мог подумать и помыслить, а кто же создал солнце, луну, планеты, звезды? Это украшение нашего дома. Кто создал миллиарды животных? Весь растительный мир, человека, все так мудро устроено. Ведь взять человека, он создан из праха земли. И Господь в лице дыхания вдунул душу бессмертную. И вот человек кушает пищу откуда? Из земли. Жена Ева – это земля. И он закладывает в эту землю, в Еву, семя. Откуда он взял? Все это Богом устроено, без воли человека. И рождается человек. Не только телом, но и вместе с душой. При зачатии человеку дается душа от родителей. Это же чудо. Взять карандаш, остро наточить и поставить точку на бумаге. Это будет человеческий зародыш в утробе матери. В этом зародыше заложены гены. Это информация о будущем человека. Там заложен законы жизни, питания, размножения, национальности, характера, болезни. Там все есть. Там есть и ножки, и ручки, и глазки. Значит, тот архитектор и тот создатель, который создавал эту клетку, он все продумал, сделал расчеты на будущее, когда этому все пригодится. Человека нет, а для него все приготовлен воздух, пища и все необходимое. И он рождается, поначалу он был в утробе матери вниз головой, окруженный водой, питался через пуповину, даже не знал о том, что через тоненькую плоть материнскую находится наш мир. А когда он родился, мигом все увидел. Совсем другой мир. Не вниз головой, а вверх головой. Не окружен водой, а окружен воздухом. И благодатие Божие питается же не через пуповину, а через уста. И человеку нужны глаза, нужны ему уши и все необходимое в теле. Самый нежный орган у человека – это глаза. Когда человек находится на севере, там 80 градусов мороза. Все лицо закрыто, одни глаза только открыты. Или когда человек находится в сауне, где температура может быть и 140 градусов, тело еле терпит, а глаза ничего. Мудро устроены глаза. Значит, тот нам дал глаза, кто всех видит. Тот, кто дал нам уши, он всех слышит. Но постоянная наша беда, что мы на первое место поставили не душу, спасение свое, а плоть. И своей плоти угождаем. Для нее все, то, что она не попросит, даем. И боимся пожертвовать чем-то. Как-то мне были москвичи и говорят: батюшка, как нам вот спасаться? Мы знаем, что Бог есть. Я говорю: ну, для спасения должно быть смирение. Смиренный человек никогда не оправдывается, никого не осуждает, не раздражается, не возмущается, не кричит и не шумит, и не доказывает. Я говорю: представьте себе так. Вот вы сегодня выезжаете в Москву, приехали к дому своему и смотрите, там много пожарных машин и скорой помощи. Вы на 100% убедились, что ваша квартира сгорела. Не надо истерику закатывать. Надо перекреститься, сказать: слава Богу, Господь дал, Господь взял. Значит, так надо. Бог что не делает, все к лучшему. Случаи больших и малых, до мелочей не бывает. Потому что Господь – это наш Отец, а мы Его дети. Разве Отец что-то может нам плохое сделать? У Него цель только одна – оторвать нас от земли к духовной жизни, к вечной. Он нам приготовил новое небо, новую землю. Успокоились, поблагодарили Бога, сели в машину и поехали. И вдруг машину занесло, ударило в столб. Вышли из машины, а машина в смятку. Перекрестились, слава Богу. Бог дал, Бог взял. Значит, так надо. Если не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Что Бог не делает, все к лучшему. Сели в автобус, поехали к своим знакомым. За столом только стали чай пить, вдруг приступ. Вызвали скорую помощь и лежим уже на операционном столе. И здесь даже сказать слава Богу за все, что Бог не делает все к лучшему. Значит, так Господу угодно. Слава Богу за все. Вот так должны мы себя направить. И знаете, как легко жить и свободно. Святой Великий Пим говорит, если мы научимся во всем себя обвинять, то всегда в душе будет мир, тишина и покой. Как увидите, какого человека начинает шуметь и кричать, это значит, он в большой гордыне находится. А чем гордиться? Все ходячие дерьмо. Превращаемся во что? В навоз. Челюсть съедает. А чем гордиться? Ну, правда, некоторые гордятся. А я сильнее, я гордее тебя. Я умнее тебя. За это Господь еще спросит. Кому-то один дал дар, а кому-то 10, так он и 10 спросит. И вот хотелось бы заострить внимание, всем ведь хочется спокойно жить, чтобы в душе был мир, тишина и покой. Еще напоминаем, Авва Пимен Великий говорит, если во всем себя будем обвинять, всегда будем спокойными. Почему себя нельзя возвышать над ближним? Потому что мы все подсудимые. В раковом корпусе, когда много людей находится раком больные, они же друг друга не осуждают. Или взять в камере сидят убийцы или воры, они тоже друг друга не осуждают, потому что они все виновны в этом. И от этого надо научиться никого не осуждать, ни над кем власть не иметь, быть спокойными, ровными. Этому надо научиться. Само по себе ничего не придет. Одна девушка уже 30 лет как пришла к Богу. И в одних и тех же грехах и кается. Вот, батюшка, я раздражаюсь, возмущаюсь, кричу, шумлю. Да человек должен как? Покаялся? Дал Богу обещание? И больше не повторять? А ждать, что это само придет ко мне, мне будет благодать, я вся в благодати, в радости? Это обман, потому что у нас страшнейшая гордыня, мы испорчены до глубины души, пролизованные насквозь. и ради своего спасения даже не хотим пальцем пошевелить, чтобы перетерпеть ближнего. Ведь ты знаешь прекрасно, не надо возмущаться, обвини себя, и ты успокоишься. Не надо обвинять ближнего. Быстро возмутись. В жизни надо приготовить себя каким путем? Вот когда кто-то нам досадил, так сильно досадил, надо вспомнить, что жизнь — это школа, а все случаи — это уроки. И Господь нам попускает, чтобы мы внутренне исцелились. Когда досадили нам сильно, то в это время надо что сказать? Самому себе. Держись. Все перетрется, все пройдет, все перемерится, время все сотрет. И когда у нас уже все пришло сюда, высказать ближнему с гневом, в это время надо улыбнуться и сказать вместо грубого слова ласковое слово. Это надо подготовить себя. А второй раз, когда будет такая возможность, нам будет уже легче. И так мы можем все страсти в себе погасить. Некоторые говорят, что у нас 50 страстей, некоторые подсчитывали, это 350 страстей. Они все в нас живут. А вот со страстями в обители рая не войдешь. А почему? А потому что все эти страсти, они находятся в нашей гордыне. Гордость – это основной узел, который увязывает все грехи. А Господь говорит, на кого возрю? Только на кротких и смиренных. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Вот когда у человека в душе будет полная тишина, хотя внешне может быть со всех сторон скорби, беды и болезни, а он успокоился, умиротворился и отдался в руки Божьи. Вот такие люди нужны. И Господь этим людям дает благодать. И вдруг в сердце наполняется столько любви к Богу и к человеку. Не только захватывает всю душу, но и захватывает свое тело. И человек порой не чувствует свое тело. И вот такие люди, когда шли они на мучения, они не чувствовали боли, потому что благодать Божия все покрывала. А ведь нас иголочку уколи, все, беда. Потому что мы не работаем над собой. Не обращайте внимания, что вокруг нас находятся люди, которые веруют, что Бога нет. Господь сказал, кто устыдится в этом грешном, прелюбодейном роде, того я устыжусь в день страшного суда. Так что смело можете носить крест. Когда проходите мимо храма или проезжаете, должны смело осенить себя крестом, так и Господь любит. А когда мы проходим мимо храма или проезжаем и не крестимся, то есть все видят, что мы такие же язычники, как и все. Я для примера расскажу. В 1962 году я первый раз приехал в Москву. Я дотронулся цепью лавры. Рано утром электричка остановилась, город Мытища. Вижу, заходит женщина лет 40. Она села, перекрестилась. Думаю, значит, своя. Я подошел к ней и сел. И так мы познакомились. Звать ее Анна. Она уже ушла в духовный мир. Царство небесное ей. А я первый раз приехал. Так на обратном пути я остановился у нее ночевать. И так каждый год ездили. И когда уже в семинаре учился, заезжал к ней, а потом наша поменялась на Сергий Посад, и там закончил свою жизнь. Приятно таких людей видеть. Не думайте о том, что вот люди кругом у нас безбожники, ничего подобного. Когда увидит нас с крестом, и мы молимся, там у них что-то в душе затронет. А почему я не верю? Так что Господь и есть. Весь мир верит, что Бог есть. Это единственная страна у нас, где проводился эксперимент, когда людям сказали, что Бога нет. Нет ни рая, ни ада, нет ни ангелов, нет ни души. Проба была такая, сатанинская. Но это время кончилось, сатанинское, потому что к власти пришли сатанисты, и они уничтожали храмы, монастыри, семинарии, все уничтожали. И за 75 лет советской власти было уничтожено людей 90 миллионов. А с войной до КС 120. Так что Господь все наши мысли знает. Знает наше здоровье телесное. Знает здоровье духовное, и Он больше беспокоится о нашей жизни земной, и о нашем здоровье, и телесном, и духовном, больше, чем мы сами о себе. А если мы будем мыслить, что вся жизнь – это школа, а все случаи – это уроки, и Господь смотрит, как мы себя будем вести. Даже Господь предоставил нам какое-то искушение для того, чтобы мы это победили. А мы не обратили на это внимания и скандал устроили. Знаете, когда вот в институте или в школе человек сдает экзамены, и вдруг на какой-то предмет он не сдал. Его оставляют на осень. Так и здесь точно самое. Если мы какое-то искушение не победили, оно все равно к нам придет. Господь пошлет нам его, чтобы мы его победили. Потому что за победу дается вечная блаженная жизнь. А если будем у телевизора сидеть, да коньяк пить, да болтаньёй заниматься, и вдруг в рай попали, нам там будет стыдно. Когда увидим людей, святителей, апостолов, мучеников, девственников, трезвенников, преподобных, масса других людей. А за что мы попали туда? Ничего не делаем. Пропитаны грехом до последней клетки. Когда человек умиротворенный, мирный и спокойный, это не так просто дается. Надо очень много пережить. И болезни, и страдания, и гонения. И духовно должен себя поддерживать молитвой, чтению святых отцов, особенно Евангелия, быть пропитанной этим духом. Вот тогда научимся всему. А если раз придем в год в церковь, последний соблюдаем, полную свободу даем своим страстям, Царство Божие не ждите. Так что Господь – это наш Отец, а мы Его дети, и мы должны быть верными Богу и верить до самой смерти, что бы с нами ни было. Ведь бывают такие случаи, когда на святой горы Афон в Греции выезжают люди, которые себя жертвуют Богу. У них вера настоящая, живая. И вдруг напал бес неверия. Человек знает, что Бог есть, а в душе у него Бога нет. Вот такое неверие. Но это надо победить. А в конце жизни Господь дает такую веру живую, что человек с благодарностью переходит в тот мир. И вечно славит Господа. Аминь.